Она дана мне была целиком самой жизнью. Если бы кто-нибудь меня спросил, согласился ли бы я на уничтожение этой повести, так, чтобы и следа бы от нее не осталось, я бы покачала отрицательно головой. Письмо от 16-28 февраля 1861 года. Даже Луи Виардо, столь снисходительный к неверности своей жены, возмутился тем, что писатель величины Тургенева мог находить удовольствие в такой нездоровой литературе. Снова Адюльтер, всегда процветающий и прославляемый Адюльтер, писал он. И кто же рассказывает эту скандальную историю? Его сын, сын неверного мужа, какой стыд! Его собственный сын, который не следует за детьми Ноя, закрывающими опьянение и наготу своего отца, а выставляет их на всеобщее обозрение. Чему же служит после этого талант, растрачиваемый на подобный сюжет? Письмо к Тургеневу от 23 ноября 1860 года опубликовано Звигильским в книге «Тургенев». Однако большая часть читателей была восхищена первой любовью, сочетавшей свежесть и смелость, порог и невинность, грубость и нежность. Тургенев мог бы использовать эту сентиментальную струю для создания следующего романа. Он предпочел найти нечто новое. Став жертвой нападок фракции интеллектуальной молодежи, он захотел написать в своей будущей книге портрет одного из этих героев нашего времени, которые не думали уже о созидании, как их старшие товарищи, но о разрушении. Этот новый роман должен был получить название «Отцы и дети». По сложившейся привычке он провез рукопись через Европу из Спасско в Лондон, в Куртавнель, в Париж. Именно в Париже он узнал об обнародовании императорского манифеста 19 февраля 1861 года, принесшего освобождение крепостным. Его радость была так велика, что он, считавший себя человеком далеким от религии, отправился на благодарственный молебен в православную церковь. Он торопился вернуться в Россию, чтобы переживать на месте волнующие события освобождения, однако под разными предлогами задержался во Франции. Герцену, который упрекал его за эти уловки, Тургенев, ничуть не смущаясь, писал: «Охота же тебе поворачивать нож в ране. Что же мне делать, коли у меня дочь, которую я должен выдавать замуж, и потому поневоле сижу в Париже? Все мои помыслы, весь я в России». Письмо от 25 февраля 9 марта 1861 года. И умолял Анненкова осведомить его о настроениях в русской деревне после шока эмансипации. Здесь, писал он ему, господа русские путешественники очень взволнованы и толкуют о том, что их ограбили. Письмо от 22 марта 3 апреля 1861 года. Наконец, 21 апреля 3 мая 1861 года он отправился в дорогу. По приезде в Спасское он занялся определением судьбы своих крестьян. Согласно новому статусу, каждый мужик получал в полную собственность свой дом, прилегающий к нему участок и надел, равный тому, который обрабатывал раньше. Государство выдавало компенсацию деньгами за этот надел помещику, а крестьяне должны были в течение 49 лет вернуть долг государству по 6 копеек на предоставленный рубль, включая амортизацию и проценты. Мировые посредники на общественных началах и избираемые из почетных граждан местности должны были наблюдать за разделом. Чтобы определить площадь предоставляемых бывшим крепостным наделов, следовало принимать во внимание характер почвы, климат, местные обычаи. Исходя из этого, Россия была разделена на три зоны – черноземные или плодородные земли, неплодородные земли, степи. Эта сложная система вызывала недовольство и помещика, который считал, что у него отняли состояние, которое унаследовал от предков, и мужиков, которые не понимали, почему господские земли не передаются им целиком и бесплатно.